Глава 15. Концерты во время войны. За несколько дней до того, как нам нужно было уезжать в концертную поездку, я отправилась в Стоу, в универмаг. Случайно открыла последний выпуск журнала Life и уставилась сама на себя. Здесь была я с принцем и леди, здесь был Георг, здесь была Мартина, украшающая цветами гробницу Пресвятой Богородицы. Здесь были фотографии Синокоса. Я вспомнила жаркий летний день и парочку из Нью-Йорка, разгоряченную и измученную, преследующую нас повсюду. Мы даже представить себе не могли, что это было для журнала Life. Когда мы прибыли в Нью-Йорк, на Пенсильванский вокзал, подбежал носильщик и спросил: «Как Йоганнес? Я видел его фото в Life». И так продолжалось всю поездку. Однажды в Огайо мы как-то ухитрились потерять железнодорожные билеты. Но экземпляр Life, который был у нас с собой, послужил идентификатором. В Нью-Йорке мы получили в офисе толстый конверт с длинными полосками зеленых и красных железнодорожных билетов и маршрутный лист размером с маленький буклет, в котором было написано: «Отбыли из Нью-Йорка, Пенсильванский вокзал, прибыли в Хаверфорд. Отбыли из Хаверфорда, прибыли в Питтсбург. Отбыли из Питтсбурга на автобусе, прибыли в Дейтон» и так далее. Между «прибыли» и «отбыли» было всего несколько часов. Иногда они заполнялись концертом, иногда нам лишь приходилось ждать на конечной станции автобуса или на железнодорожном вокзале. Все это было в новинку нам, так как мы знали американские железные дороги лишь из Филадельфии в Нью-Йорк. Шел 1943 год, наш шестой американский концертный тур, и война была в разгаре. Вся нация, казалось, встала под ружье. На улицах, в столовых, отелях, на железных дорогах можно было видеть лишь людей в форме и очень мало гражданских. Спустя несколько недель мы почувствовали себя, в форме или без, членами фронтовой семьи. Давать концерты было частью программы поддержания морального духа и ввиду характера нашей музыки, успокаивающей, утешающей, вызывающей душевный подъем, она превратилась в довольно важную часть, как уверяли нас многочисленные письма из армии и военно-морского флота, а также все типы публики. Розмари и Лорли теперь занимали видное место в инструментальной части. Обе очень хорошо играли на рекордере. И маленький Йоганнес тоже. Он только начал учиться играть на рекордере, и это важное музыкальное образование не могло прерываться в течение 6 месяцев каждый год. Он каждый день занимался с Марией. Ему исполнилось теперь уже 4,5 года. Путешествие по железной дороге оказалось крайне изнурительным, особенно с юными детьми. Если, например, после концерта нам нужно было сесть на поезд, чтобы вовремя попасть в другой город для следующего выступления, это значило, что приходилось стоять на холодной, продуваемой ветром платформе в ожидании поезда, который к тому же опаздывал, иногда и далеко за полночь. Так однажды получилось в Иллинойсе, и когда поезд наконец пришел, пробило уже 1 часа ночи. У каждого из нас был билет на заранее заказанное место в пульмановском спальном вагоне, и мы пожелали друг другу спокойной ночи перед тем, как каждый занял свое спальное место и устроился на нем, чтобы поспать столько, сколько было возможно. Мое место было 8-е, нижнее. Я дернула занавеску, взяла свой тяжелый чемодан, качнула его раз туда-сюда, прицелилась и запустила на кровать. В тот же миг я услышала тяжелый стон, и оттуда высунулась голова мужчины с глазами на выкоте. У него тоже было 8-е нижнее. На это место было продано 2 билета. После концерта в Оклахоме за кулисы пришел один полковник и поздравил нас с представлением. Родившийся в Венгрии, Он чувствовал себя нашим близким соотечественником. Он взял всех нас с собой, и мы вместе провели приятный вечер. Они с Георгом обнаружили общих друзей и знакомых, и когда, наконец, мы пожелали ему на прощание спокойной ночи, он стал уже для нас просто дядей Фердинандом. На следующий день он пришел к поезду, и как раз перед последним «прощай» снял со своего мундира одного из орлов и приколол его на солдатскую фуражку маленького Йоганнеса, подарок брата Руперта. Полчаса спустя, возвращаясь из вагона-ресторана, через наш вагон проходили несколько солдат. Шедший первым, желая доставить удовольствие маленькому мальчику, остановился перед Йоганнесом, отдал ему честь и сказал: «Полковник, можно мне попросить об отпуске?» Йоганнес остановил на солдате взгляд своих больших голубых глаз и ответил: «Да, 30 дней». Удачливый солдат полез в карман и отсчитал доброму маленькому полковнику 30 центов. Я читала книгу. Вдруг я обнаружила, что Йоганнеса не было рядом со мной. Встревоженная, я поднялась и оглядела весь вагон, мужской и женский туалеты, следующий вагон. И, наконец, обнаружила его в третьем вагоне, деловито раздающим вокруг отпуска компании чрезвычайно веселившихся рядовых. Его маленькие карманы были полны центов. Концерты в самом деле были очень успешны. Не то чтобы мы не чувствовали отсутствие мальчиков или публика не чувствовала, что их нет, но ведь нам приходилось работать без бензина, без шин, без сахара, поэтому приходилось работать и без мальчиков. Пожалуй, могло бы быть почти неловко, будь они с нами. Мы должны были бы чувствовать себя словно оправдывающимися или извиняющимися перед другими матерями. В письмах, которые уходили к нашим солдатам в их лагеря, мы были даже рады, что нас тоже коснулись некоторые трудности. Мы просто не могли желать роскошно проводить время без трудностей и лишений, в то время как мальчики были на маневрах, спали под открытым небом при -30 и тосковали по нам так же, как мы тосковали по ним».